Эля Тихонова. Лететь на спине недообратившейся лесной – то еще удовольствие. Кошачья шерсть перемешалась с перьями. Держаться за шею было крайне скользко. Тем более крылья с трудом выдерживали вес двоих. Ругаться Лидвера не могла. Держала книгу в зубах. Элька и без того представляла, сколько ласковых слов могла услышать от лесной в свой адрес. Едва ли она атаковали лодку, Лидвера собралась бежать. Все были заняты личным спасением. Один Женя упорно тащил корыца к пещерке. Но вот сейчас они скроются, а дело кто доделывать будет? Ни Ани, ни книги они не получат. Так что стоило лесной выпрыгнуть из корыта, Элька бесстрашно сиганула следом, уцепившись оборотничихе за шею и повисла, как камень на утопленнике. Что оставалось лесной? Верно, тащить обеих, уворачиваться от расшалившейся растительности и гибельных заклинаний своих и чужих. Доброты это Лидвере не прибавило. Эльфийка плюхнулась на нижнее кольцо шампура. Обернулась человеком и с ужасом поняла, книга перекочевала в руки мерзкой девчонки. «Мерзкая человечешка, отдай! Отдай и отцепись!» «Тебе же скучно будет», — возразила Эля, отступая назад и прижимая книгу к груди. «К тому же она жжется», — добавила она примирительно. «Ты на Маню нашла?» «Нет, хотя клялась. Вот отработаешь, получишь книгу». Лесной она не боялась, разве что немного. Лидвера шагнула к ней. Тихонова отпрыгнула в сторону. «Книга за Аню!» — торговалась Элька. «Тебя Валентин пирожными раскормит, если нарушишь слово!» Привела она последний аргумент. «До 70-го размера одежды!» Из свисающего верхнего яруса домишки высунулась похожая на хорька физиономия. Лесная, не оборачиваясь, щелкнула пальцами, и физиономия скрылась, громко скуля. «Болотная топь с тобой!» — нахмурилась эльфийка. «Сюда едет местный царек. А нам надо продержаться до подхода основных сил леса». «От меня ни на шаг, ты же чтишь мирный договор, бывший арбитр городских?» «Конечно», — соврала девочка. Договор она не чтила, хоть и активно помогала при его подписании. «Тогда не отставай». И Лидвера сиганула с двухметровой высоты кольца на каменистый пол. Эльке пришлось повторить трюк. Ойкнув при приземлении, она побежала за легконогой эльфийской теткой, размышляя о том, что физкультура, конечно, полезный урок, но там не научат, как скакать со стен, уворачиваться от заклинаний и догонять нелюдей. Эльку охватил азарт. Так бывает, когда перебоишься, махнешь рукой на все заморочки и с радостным предвкушением ждешь новых жизненных задачек. «А ты мне так, а я тебе этак, товарищ жизнь!» Под ногами прохрустывали камешки. Азарт помогал бежать в полушаге от Лидверы. Даже кое-как приколдовывать, отбивая заклинания лесных исидов. Сердце пело и радостно подскакивало. Точно вокруг шла не настоящая война, а игра ролевиков. И рядом те же одноклассники, Ленька и Данька, на полном серьезе считающие себя эльфами, и гном Виталька. Куда стремилась лесная, стало ясно, когда она наколдовала собственные лианы и петлей из них захватила ползущий над землей ковш. Лидвера легко оттолкнулась от земли, перекувырнулась через голову в воздухе, уходя от ответного заклинания и приземлилась внутри летательного аппарата. Она принялась активно расшвыривать пассажиров. Элька зачарованно замерла, любуясь дракой. Не углядела. Один из выброшенных с кораблика накинулся на нее. Недолго думая, Тихонова приложила его по голове волшебным фолиантом. Эльф ахнул и осел к ногам. «Потише, это уже не твое!» Сверху выкрикнула лесная и скинула лестницу. Пришлось залезть внутрь. Зато там было просторно. Под ногами пружинил дощатый пол. Два ряда скамеек с мягкими сиденьями манил присесть. «За штурвал!» Эльфийка жестоко разбила мечты об отдыхе. «Ты хоть на что-то годна? Поднимешь до середины?» «Да уже, справлюсь!» — не стала спорить девочка. После пробежки и колдовства хотелось передышки. Ковш свечкой взмыл воздух и там зацвел. Все лианы и мох, укутывающие днище, покрылись яркими махровыми цветами, а над самим ковшом выгнула спину радуга. «Полный кошмарняк!» Морща нос от запаха и пыльцы, заявила Элька и протянула руку, чтобы потрогать сияющие полоски. Естественно, зачерпнула только воздух, а лесная колдовала. Она кружилась на месте, пела, размахивала руками, воздух вокруг дрожал, будто в жаркий летний день. Лидвере вторили другие воины леса, и пещера расцветала ухоженной клумбой. Зазеленели даже висячие жилища сидов, стало ярче листва на лианах, растревоженно зачирикали маленькие крылатые феечки. Элька только успевала вертеть головой, она впервые видела настоящие чары леса. На ее глазах лианы послушно отрывались от стены из шампуров, взлетали в воздух и сплетались в нечто объемное, постоянно меняющее свою форму. С такого расстояния обозреть весь масштаб работ было невозможно. Но однозначно лесные плели не корзины. За время передышки девушка стащила со спины маленький рюкзачок и с трудом втиснула в него книгу, порвав покрывающими ее железяками небольшую дырку на боку. Мать снова обругает, что дочери ни одну хорошую вещь доверить нельзя. Ну и пусть. Тем временем сопротивление сидов окончательно ослабло. Лесные не торопились праздновать. Они все как один внимательно всматривались в синюю, зелеными сполохами дымку там, где путь втекал и вытекал из пещеры, и дымка не подвела. Откликнулась трубами и барабанами. Звуки боевого марша нарастали, грозно разлетались по пещере. Вот из тоннеля показался первый корабль. Флагман был настоящим парусником, деревянным, с покрытым тонким листовым железом днищем. Желтые паруса надулись от магического ветра, и на них ветвилось, жадно распаривало ветви и корни алое дерево. «Рано прибыли!» — заметно расстроилась Лидвера. Она взмахнула руками, точно отталкивая нечто от себя. И зеленая масса под потолком пришла в движение. Элька едва успела увести от нее ковш на другой край пещеры, а зеленая масса обернулась тремя китами, висящими один над другим. Самый нижний из китов разинул пасть, голодную, как Элька, когда долго приходилось сидеть на маминой диете. Ринулся вниз, с аппетитом слопал парусник. Через сплетение ветвей брызнули лучи света. Бока кита вздулись, задвигались. Волшебное создание пучило от звучащих внутри него заклинаний. Но разве можно выпустить добычу? Кит сжался, внутри него что-то затрещало. Ломаясь, испуганно заголосили проглоченные эльфы. Сквозь переплетенные прутья повалил зеленый пар, а кит выплюнул на земляной пол груду покореженного хлама. Тем временем второй и третий киты тоже слопали по кораблю, да не деревянному, а по-настоящему чугунному бассейну. Эля отвернулась, чтобы не видеть, что они творят с едой. Первый кит опять пошел в атаку. Конечно, такая громадина одним кораблем не наелся. Ам, и все, нет парусника. Из верхних тоннелей посыпалось подкрепление лесных. Знакомая по описанию уже не мохнатая серая обезьяна, в которую превратился Инар Шиван, торопилась к ковшу Лидвере. На мелкой одноместной лодочке, и незачем рождаться провидицей, чтобы сообразить. Сейчас эльфийскую тетку приструнят, вон как лицо переменилось. Элька приготовилась к грандиозным разборкам, но книгу отдавать не собиралась. Вначале Аня, потом книга. «У тебя революция или как?» Девочка дотронулась до плеча лесной. «Раз ты против него, воюй, а не хвост поджимай!» «Я не воюю, я помогаю господину», — покорно склонила голову эльфийка. «Вот коза трусливая!» — расстроилась Тихонова. Инар тем временем подлетел вплотную к ковшу, легко перебрался вовнутрь и приблизился к лесной. Темные когтистые пальцы взяли женщину за подбородок. Владыка внимательно посмотрел разведчице в глаза. «У тебя получилось проявить инициативу». Не самым дружелюбным тоном начал он. Лидвера промолчала. Лесной князь, кажется, успокоился. Легко вернул себе роль главнокомандующего. «И что мы имеем? Почему медлим?» Обезьянья морда обернулась китам. Те слопали несколько кораблей и теперь с голодным видом кружились у входа в тоннель. 5 из 12 уничтожено, мой господин», — раболепно ответила лесная. «Мы можем...» «Фюр Ар-Аи где-то рядом», — пренебрежительно оборвал ее Инар Шиван. «Этот зазнайка себя под удар не подставит». Он затопал ногами, замахал руками, взвыл и зарычал заклинание с упорством кипящего чайника. Один из китов вытянулся змеей и сунулся, было в синий туман, прикрывающий вход в тоннель. Облако окутало его. Мигнуло зеленым и выплюнуло пережеванные остатки веток и листвы. Сама пещера полнилась тенями, они липли к стенам, стекались бесформенные пятна, пульсировали, набухали. От всего происходящего Элли становилось жутко, книга за плечами прибавила в весе, тяжело натягивая лямки рюкзака. «Эй, лесная!» — девочка аккуратно подобралась к Лидвере. «Где Аня?» «Там!» — неопределенно махнула рукой эльфийка. Энтузиазм покинул женщину. «Эй, нет, Элька всегда чуяла, что кто-то затевает пакость. Что-то готовилось, что-то нехорошее, неожиданное». Тихонова присела на скамеечку у бортика ковша и посмотрела вниз. С ковша словно нечесанные патлы свисали лианы. По ним не удрать, до ближайшего шампура не допрыгнуть. Добраться до штурвала нельзя. Там лесная обезьяна. Внезапно пол пещеры вспучился, выгнулся, и из разверзшейся дыры ринулись сияющие воины. Золотые доспехи горели ярче пламени, аж глазам больно. Элька рассмотрела бойцов, похожих на людей, с мечами и шпагами. Увидела многоруких магов, швыряющих заклинания, точно теннисные мячики. Крылатые, жукоподобные существа бесстрашно взмывали к потолку и атаковали лесных. И еще они пели, звонко, задорно, непонятно. Так поют первочки в самодеятельности, отдаваясь процессу целиком. «Армия Сидов!» — обреченно выдохнула Лидвера. «Говорят, они не знают пощады!» «И они не встречались со мной!» Хвастливо прорычал Инар и обрушил вниз настоящий смерч. В воздухе сформировался водоворот. Он спускался вниз, втягивая в себя воздух, придерживая готовую улететь вниз шапку. Элька сообразила, пора делать ноги, крылья и хвосты. Тем более порыв ветра вытянул из-под кольца маленькую лодочку. Та в любой момент была готова сорваться с привязи. Поющие отряды сметали лесных. Самих сидов утягивал грязно-серый хобот смерча. Он срывал со стен лианы, обдирал с колец шампуров. Гнезда домики счищали с камней мох. На золотых воинов, как на планктон, охотились оба уцелевших кита. Но летающий ковш и три его пассажира, как ни в чем не бывало, висели под потолком пещеры. «Князь!» — робко заикнулась Лидвера. «Наши гибнут. Ты теперь всемогущ». «Пусть гибнут, они для этого присягли». Инар Шиван отпустил смерч в свободное путешествие по пещере и спокойно наблюдал за сражением. «Я пришел сюда за жизнью Фиора Ар-Аи, и я ее получу, и я не дерусь с недостойными». «Да, владыка, ты прав». Эльке было все равно, кто победит. Она не симпатизировала ни одной из сторон. Развернувшаяся внизу войнушка казалась ей набором спецэффектов для блокбастера со средним бюджетом. Осторожно обернувшись на позабывших о ней нелюдей, девочка смело перекинула ногу через бортик и, ухватившись за лиану, спрыгнула вниз. И тут внизу пещеры грянул взрыв. Вздрогнул пол и стены. Один из шампуров покосился, завалился на соседей. А во все стороны полетели обрывки взорвавшегося кита. Всего этого Эля не видела. Она висела на лиане, отчаянно болтала ногами и мечтала об одном — не сорваться. Ибо лодочку отнесло в сторону. Что делать, если висишь над бездной, на ненадежной ветке вьюна, а вокруг сражаются враги? Только колдовать. Перепугавшаяся внучка экстрасенса призвала все свои таланты и поманила лодочку к себе. «Давай, моя хорошая!» — шептала она побледневшими от страха губами. «Потихонечку, мы сейчас уплывем из этого кошмарника». Лодочка слушалась неохотно. То ли не желала предавать прежних хозяев, то ли чародейка их Эли Тихоновой сегодня была не ахти. Но только через минутку плетеная скорлупка с одним веслом нехотя оказалась под девочкой. Мысленно попрощавшись со всеми, Эля разжала занемевшие пальцы и плюхнулась на дно. Лодка качнулась, но устояла. Вверху на ковш нападали золотые воины, звенели мечи, колыхались плюмажи их перьев над островерхими шлемами. Гневно рычал Инар, а Элька отвязала свой крошечный кораблик и, что есть силы, гребла прочь. Нырнуть бы куда-нибудь и отсидеться, пока бой не утихнет. От переизбытка магии в воздухе чесалась кожа и шевелились волосы под шапкой. Книга за спиной давила, грозилась оборвать лямки рюкзака. Точно магия чужой питалась. Девочка не сомневалась в этом. Вон и синий-зеленый туман. Лодочка нырнула в него и заскользила по коридору. Неужто выбралась? Жаль, не туда, куда удрал Женька с друзьями, а в противоположную сторону. Убегать от Ани было совестно, но ведь можно что-нибудь придумать и высвободить ее иначе. От лесных теперь прока не будет. На повороте девочка притормозила. На камне, торчавшем из ало-золотых нитей потолка, сидел парень, ее ровесник. Между камней и стеной колыхались на волнах осколки его лодки. При виде Эли парень поднял руку, голосуя. «Прыгай, жертва автостопа!» — еще издали крикнула ему Тихонова. «Почему жертва?» — удивился парень. Он дождался, когда лодка поравняется с его пристанищем, и просто шагнул внутрь. Был он среднего роста, тонок, гибок, улыбчив. Короткие, непослушные волосы отливали зеленым, а светлую, просторную рубаху покрывала растительная вышивка. «Ты ко мне попал, а я тут самая злобная и страшная!» — Эля тряхнула светлой головой. «Мне стоит бояться?» — нисколько не испугался спасенный. «Прям сейчас начну». Он устроился на носу, зевнул во весь рот и уставился на носящихся туда-сюда по коридорчику феечек. «Кто побеждает?» — спросил он с таким тоном, словно справляясь о результатах малозначимого футбольного матча. «Раньше лесные, теперь подземные». Эля всматривалась в собеседника, не находила в нем ничего эльфийского, нечеловеческого. «Может, подменыш?» «Ты в той пещере все знаешь?» Эля притормозила веслом о камни. Путь не река, сопротивления воды не было, и лодка охотно повиновалась командам. «Ну?» — многозначительно протянул мальчик. «Тебя как звать?» — перевел он разговор. «Меня Федей». «Элеонора для друзей Эля». Тихонова на такую уловку не повелась. «Федя!» — она остановила лодку перед развилкой. «Ты знаешь, как пробраться в большую пещеру с другой стороны? С той, откуда пришли парусники владыки». «Зачем?» — удивился мальчик. «Там же война!» «Там моя подруга, ее надо спасти!» — выпалила она, вспоминая, что лесная указывала именно в ту сторону с кораблями. «Она городская видящая, ее похитили, ты же местный, ты проведешь?» «Запросто, странная девочка!» Даже не стал отнекиваться Федя. Он согнал Элю на корму, сам сел на место гребца. Весло брякнулось на дно за ненадобностью. Мальчик засучил рукава. Стряхнул руками, и до локтей кожа позеленела. Покрываясь мхом, пустила листья. С пальцев сорвались длинные зеленые ростки. Закудрявились усиками, продолжили тянуться змейками. По светлой вышитой одежде заструился свет. Тонюсенькими струйками вниз потек туман. «Держись крепче!» — изменившимся взрослым голосом посоветовал Федя. И его исполинские пальцы лианы принялись перебирать по стенам. «Тыц, тыц, тыц!» — заскребли, зашуршали ростки по камешкам. Лодка качнулась, заскрипела, двинулась вначале рывками, потом ускорилась, точно одиночная легковушка на пустой трассе. Аж ветер в ушах засвистел. Кажется, они кого-то обогнали, кажется, залы и тоннели мелькали темными и светлыми вспышками, а потом вовсе слились в набор размытых штрихов. Это было даже круче, чем летать на военном истребителе. «Кошмарняк!» — высказалась Эля, едва лодка затормозила. В затопленной, заледенелой пещере размером с две городских площади. Щеки защипал мороз. Серебряное эхо захихикало, заикало, взвизгнуло и забулькало, заплутав среди сияющих с потолка гирлянд кристаллов. Нити пути уходили в черную воду, выныривали из нее и снова исчезали на глубине. По воде плавали льдины. Ближе к середине озера на такой льдине расселась компания мавок. Они бесстрашно окунули голые ноги в ледяную черноту. Эля поежилась под нечеловеческими, чужими взглядами рогатых девиц. «Ты должна заплатить за мою помощь», — сказал Федя. Его руки стали прежними, человеческими. Зеленый туман развелся. Обычный 14-летний пацан обернулся к пассажирке. «Отдай книгу. Она веками принадлежала моему роду. Пока предатель не унес ее наверх и не погиб в людской войне». «Ты ловко все подстроил», — расстроилась девушка. «Я обещал ее лесной, а до этого вашему колдуну, который наверняка мертв». «Нельзя обещать чужое», — строго, точно физик-гусар на уроке пожурил ее мальчик. «Хорошо, взамен книги я отведу тебя к Ане, и даже путь наверх вам укажу». «Ты?» — не поверила ему Эля. «Я, Фиор Ар-Аи, царь лесов, полей и мира под холмами, даю слово», — торжественно пообещал ей малец. «Не заливаешь, точно царь?» — недоверчиво хмурилась девочка, нехотя стягивая из-за спины рюкзак. «Зуб даю», — заверил ее мальчик. «Это мой боевой облик. Ты не веришь, враги не верят, пока дышат». «У-у-у, грозный крот подземный!» Эля порадовалась, что ее не причислили к врагам. Книга вылезла из рюкзака с трудом. Ткань потрескивала. Мама уши прожужжит за испорченную вещь. Мальчишка нетерпеливо выхватил фолиант. Зашипел, обжегшись, плюнул на замок. Тот исчез. Страницы распахнули, зашуршали. «Нельзя же!» — ахнула Тихонова. «Стой!» «Только здесь и можно. Чем глубже под землей загадаешь желание, тем меньше жертв». «Стой!» — не унималась девочка. Ее не услышали. Федя, вернее, Фиор Ар-Аи, прошептал что-то неразборчивое и с шумом захлопнул фолиант. Что она наделала? Эля обессиленно опустилась на дно лодочки. Странно, та вроде плетеная, вода сквозь нее не просачивается. Федя встряхнул книгой в воздухе, и замок возвратился на место, а книга уже падала вниз в черное ледяное озеро. Золоченные оковы еще долго поблескивали сквозь толщу воды. Эля провожала причину их заботы со смешанным чувством. С одной стороны, она все сделала не так, как ее просили, с другой исчезла тяжесть ответственности за чужое имущество. Мавки на льдине визгливо хихикали. Одна из них слепила снежок и швырнула в пассажиров. Снежок угодил в бортик. Мавки загоготали. Им вторило эхо. Сверху посыпала ледяная крупа вперемешку со снежинками. «Держись, мы отправляемся!» — предупредил Элю Федя. Пока девочка глазела на мавок, рукастый подземный владыка отрастил пальцы, и через мгновение лодка сорвалась с места. «Может, все обойдется?» — надеялась Эля, как можно крепче держась за плетенные борта. Рукастый царек миновал вставшие на якорь корабли и привел лодочку в очередной туман. Синий-синий, со слабыми зелеными сполохами. «Сейчас вылезешь и направо», — раскомандовался Федя. «Там лесенка в стене вбита. Поднимешься, через три площадки отдернешь зеленый полог. Там моя гостья», — сообщил он. И как ни в чем не бывало, взялся за весло. «Выберешься наверх в пещеры, вернешься той же дорогой, которой пришли. Уходящим ловушки не страшны». Благодарить Эля не стало. Вот еще. Он книгу за даром получил. Еще придется с лесной теткой объясняться. Но Лидвера сама счастье прозевала. Подняла флаг революции. Нечего было старому барину ноги кланяться. «Пошла!» — поторопил ее царек. Эля выскочила на камни. «Вон лесенка!» В воздухе сверкали заклинания, кричали воюющие, пели золотые солдаты. А Эля бежала. Вот ползучие вьющиеся цветы. «Фу, как они воняют! Хуже духов зауча!» Девочка нырнула за слезоточивую ароматную завесу. Длинные зеленые листья мстительно хлестнули Тихонову по лицу. Внутри оказалось влажно, светло и тихо. Точно заросли за спиной стали звуконепроницаемой дверью. Лесенка продолжалась, вела внутрь каменной темницы. «Аня!» — тихонько позвала девочка. «Если слышишь, отзовись!» «Тихо!» — Эля побежала дальше. Сапожки почти бесшумно ступали по покрытым мхом ступеням. Мох светился, но если наступить или коснуться его ладонью, гас на пару мгновений. Лестница закончилась ажурной металлической решеткой, сквозь которую из соседнего помещения просачивался белесый туман. Эля немедлила, дернула дверь на себя и очутилась в пещере иллюзий. Той самой, которую они преодолели лишь при помощи трости Валентина. В окружении феечек, похожих на крылатых овец, свиней и коров на металлическом стуле сидела Аня и самозабвенно вышивала бисером. На Элю отреагировал только третий глаз видящий. Он безостенчиво выбрался из-под волос и, не мигая, уставился на девочку. «Мы ее ищем, плаваем и летаем, по лабиринтам таскаемся, она рукоделие развела!» — громко возмутилась Элька. Феечки загомонили, крылатый барашек запрыгнул Ане на плечо и противно проблеял в ответ. «Еще и животводством занялась!» Тихонова устало плюхнула рюкзак на ближайший камень, уселась рядом, заглянула в вышивку Жениной сестрицы и окончательно разозлилась. «Я все Ване расскажу, и Жене тоже. Можешь бездельничать дальше, а я за остальной компанией». «Нельзя», — ожила Аня. «Мы уйдем вместе. У остальных своя дорога к свету». «Это он тебе напел?» — Элька ткнула пальцем в вышивку. С пальцев безостенчиво улыбался Фьор Ар-Аи. Этот фьор действительно был царем и владыкой лесов, полей и холмов. Он выглядел старше встреченного Элли мальчишки лет на 10. В богатых одеяниях с наконец-то обретенной книгой в правой руке с мечом в левой. Он просил о помощи. Аня склонилась к мешочку с бисером. Выбрала наугад несколько бусин и продолжила вышивание. «Еще 10 минут, и мы пойдем наверх. Обещаю». Эля засопела. Сложно со всезнайкой-провидицей. Уж лучше язва, чем нынешняя Анька. «Готово». Аня Щукина вызвала из ладони печать, приложила к краю ткани, оставляя оттиск. Потом сдернула ткань с пальцев. И в разноцветном свечении мха ярче целой ювелирной лавки вспыхнул портрет лесного царя. Феечки словно того и ждали, подхватили полотно и поволокли прочь по тоннелям. «Можешь объяснить, зачем на него пашешь?» Эльке не терпелось все выяснить. «Когда портрет рисует видящее, она может повлиять на будущее. Когда видящих несколько, нарисованное ими будущее неизбежно». Аня поднялась со стула, одернула куртку, расправила складки на юбке. «Идем, я выведу нас». Эля сердито отряхнула изрядно позеленевший рюкзак. «Теперь его стирать-стирать, не перестирать. Проще выкинуть. Ладно, хоть об обратной дороге не задумываться». «Есть гид-доброволец, и на том мерси». «Ты все видишь?» — не могла успокоиться Тихонова. «Где сейчас Женя и твой Ваня? Они не разделились случаем?» «Какой Ваня?» — беззаботно осведомилась Аня Щукина. «Я не могу проследить за незнакомыми мне людьми». «Стой!» — Эля вцепилась и повисла на руке своей провожатой. «Иван Казимиров, твой парень, неужели забыла?» Аня остановилась и удивленно задумалась. «Не знаю такого. Ты ничего не путаешь?» «Ясно», — разозлилась Элька. «Значит, всяких Федик-царевичей рисуешь, а про Ивана, который дурак, за тебя волнуется, напрочь память отшибла. Назад пошли!» «Но мы же... Я же видела!» — растерялась девушка, снова становясь мягкой, нерешительной. Эля почти волоком ее тащила обратно. Кажется, где-то здесь была дверь. Тихонова принялась шарить руками по сырому мху и темным острым камням. «Есть!» Решетка поддалась легко. Пыхтя, как выкипающий чайник, девочка затолкала в тоннель Аню. Сама протиснулась следом. Они бежали по ступеням вниз и лоб в лоб столкнулись со школьным учителем информатики Славиком. «Ты с кротами дружишь!» — зашумела Элька. «Тссс!» — Славик, а вернее Саар, прижал палец к губам. «Я по поручению Августа». «Ой, Августа ли? Может, сентября?» — передразнила его девочка. «Вы меня не видели». Правнук городского владыки протиснулся между девчонками и поспешил дальше по своим темным делишкам. «Не удивлюсь, если он теперь с кротами дружит». Тихонова была готова начать чудить. Магия грела кровь, обжигала вены, бурлила внутри, мечтая вырваться наружу и расцвести диковинным цветком. Эля с Аней приблизились к зеленому пологу, раздвинули густые лианы и аккуратно выглянули наружу. Там не происходило ничего нового. Эльфы активно лупили друг друга. Прямо на площадке рядом с укрытием один нелюдь, весь шипастый, точно еж, пытался насадить на свои колючки золотого воина. Вокруг золотого мягкой периной пенилось облако, не подпуская иглы. Пока ежик и туман бодались, сверху упало крылатое лохматое существо и смахнуло вниз обоих. В центре пещеры сшиблись полтора десятка кораблей, издали напоминая разворошенный муравейник. Струны пути вздыбивались, но никак не могли сбросить с себя борющихся. Элька посмотрела наверх. Там раскачивался начальственный ковш. Вокруг бушевали вихри, порхали невидимые твари, рвали друг друга в клочья. Добрался ли туда Федя, нечего даже и гадать. Элю интересовали совсем другие вещи. «Смотри!» — Аня первая обнаружила заветную лодочку, выбравшуюся из клубящегося внизу синего тумана.